можно было бы открыть и поживее. Глава 4. Вульф при желании умеет передвигаться быстро. Я много раз видел это собственными глазами. К тому времени, как мы с инспектором вошли в кабинет, у него на столе были разложены какие-то справочники по луковичным растениям, пачка бумаги, десяток разноцветных карандашей и масса папок со сведениями об орхидеях, за которыми ему пришлось сходить к шкафу в противоположном конце помещения. Одна из папок была раскрыта, и Вульф склонился над ней в хорошо знакомой для меня позе. Я взглянул на мой стол. Там тоже лежал чистый журнал, в который мне якобы следовало вписать какие-то данные. Вульф ответил на приветствие инспектора, но в его голосе сквозило раздражение. Крамера это не обескуражило. Он подошел к красному кожаному креслу и устроился в нем. Я сел за свой стол и демонстративно отложил в сторону журнал. К сожалению, на этот раз я не мог равнодушно следить за встречей этих давних противников. Мысленно я дал себе слово не перечить Вульфу и не изводить его в течение целого месяца, если только ему удастся спасти Карла и Тину от когтей Крамера и самому при этом не угодить за решетку. Вошел Фриц с подносом, значит, Вульф не забыл нажать кнопку. На подносе была обычная порция, 3 бутылки и стакан. Достав из шкафа открывалку, Вульф велел Фрицу принести еще стакан, но Крамер отказался. Неожиданно инспектор посмотрел на меня и спросил: «Куда вы пошли после того, как покинули парикмахерскую?» Мои брови поползли вверх. «Даже так?» «Да!» «Ну что же, если это и правда так важно, вы могли приставить ко мне хвост. Если же вас просто мучает любопытство, то я протестую против данного вопроса. Задавайте следующий». «А почему бы не ответить на первый?» «Потому что меня частенько посылают с конфиденциальными поручениями, и я не хочу развивать у вас дурную привычку». Крамер резко повернулся к Вульфу. «Вы знаете, что в этой парикмахерской был убит полицейский?» «Да». Вульф приподнял стакан, над которым шапкой поднималась пена, и поднес его ко рту. «Арчи рассказал мне». «Может быть». «Не может быть, а рассказал». «Ну хорошо, хорошо». Крамер наклонил голову и стал наблюдать, как Вульф опустошил стакан и вытер губы носовым платком, потом произнес: «Послушайте, вот что привело меня сюда. За эти годы я твердо усвоил, когда я обнаруживаю вас на расстоянии мили от места убийства, а Гудвин является частью вас самого, надо ожидать каких-то осложнений. Нет нужды приводить примеры. Ваша память не хуже моей». «Обождите секундочку», — поспешно продолжил он. «Разрешите мне закончить. Я не спорю, бывают на свете совпадения. Мне известно, что вы ходите в эту парикмахерскую вот уже 2 года, а Гудвин более 6. Так что вроде бы и нет ничего примечательного в том, что он оказался там именно сегодня, через 2 часа после совершения убийства. Если бы не некоторый нюанс. Он сказал Грабову, своему мастеру, что его нужно срочно побрить, так как у него неотложная и важная встреча. Но никакой спешки почему-то не проявил. Наоборот, прождал чуть ли не 30 минут, пока тот не отпустил своего клиента. Но это я могу еще понять. Однако вот другое. И Фиклер, и Грабов показали, что за эти 6 лет Гудвин ни разу не приходил к ним только побриться. Ни разу, слышите? Всегда стрижка, мытье головы, укладка феном, бритье и так далее. И вот, впервые за 6 лет он испытывает такую необходимость и заходит только побриться. Причем как раз в такой день. Я этому не верю. Вульф пожал плечами. «Ну, не верьте. Я не отвечаю ни за вашу доверчивость, ни за подозрительность, мистер Крамер. За это не отвечает также и мистер Гудвин, ведь сие от нас не зависит. Не знаю, чем могу вам помочь». «Да-да, и никто бы этому не поверил», — упрямо заявил Крамер, не желая принимать насмешки Вульфа. «По этой-то причине я и пришел. Я уверен, что Гудвин отправился в парикмахерскую, потому что знал о случившемся там убийстве.